тайну разлуки. Нам до конца не разгадать скрытые от нас знаки и звуки. Нам не дано их понимать. Нашу тайну с тобой расскажу по секрету золотому лучу. Нашу тайну с тобой расскажу по секрету золотому лучу. Белому февралю, там где синий прибой и зеленое лето, на весь мир прошепчу, что тебя я люблю. Нашу тайну с тобой расскажу по секрету золотому лучу. Белому февралю, там где синий прибой и зеленое лето, на весь мир прошепчу, что тебя.